Глава третья. Ослепительная вспышка молнии залила комнату белым-голубым светом, и от последующего громового раската задрожали стекла в окнах. За то мгновение, когда молния осветила комнату, Кен успел заметить фонарик на столе у кровати, тут же схватил его и включил. Скупой луч света упал прямо на распростертую на постели фею. Кен склонился над ней. Ее полуоткрытые застывшие глаза смотрели на него. Кровь, вытекавшая из маленькой сине-черной ранки над левой грудью, сочилась тоненькой струйкой. Ее губы шевельнулись. По телу пробежала судорога, она выгнулась и сжала кулаки. «Ради Бога, фей!» — задыхаясь, произнес Кен. В ее невидящих глазах появилось выражение ужаса. Затем глаза закатились, и тело расслабилось. Тихий всхлип донесся сквозь стиснутые зубы, и она сразу стала меньше, похожей на куклу. Дрожа от ужаса, Кен бессмысленно на нее уставился. Ему было трудно заставить фонарик не плясать в руке. Он приложил трясущуюся руку к ее левой груди. Сердце не билось. «Фей!» Его голос походил на хриплое карканье. Ком подступил к горлу, и, чувствуя, как слюна заполнила рот, он отступил назад. Закрыв глаза, он постарался перебороть тошноту. Через мгновение он овладел собой и, шатаясь, двинулся прочь от кровати. Вдруг он споткнулся о что-то тяжелое и, опустив луч фонарика, посмотрел вниз. На ковре лежал ледоруб с синей рукояткой. Его короткое острие было в крови. Кен уставился на него, едва дыша. Убийство! Эта находка доконала его. Он почувствовал, как колени подкосились и свалился на стул. По-прежнему гремел гром и шумел дождь. Он услышал, что к дому на большой скорости приближался автомобиль. Он затаил дыхание и прислушался. Автомобиль промчался мимо, и Кен облегченно вздохнул. «Убийство!» Он поднялся со стула. «Я теряю время», — подумал он. «Я должен вызвать полицию». Он снова направил луч фонарика на фей, не желая верить, что она мертва. Склонившись над ней, он ощупал на шее артерию. Пульса не было. Ему пришлось еще раз перебороть тошноту. Отступив, он почувствовал что-то под ногой и вздрогнул. Это была лужа крови, натекшая на бело-голубой ковер. Он вытер туфлю о ковер и нетвердым шагом направился в гостиную. Кромешная тьма, из которой фонарик выхватывал отдельные предметы, душила его. Он прошел через комнату к бару. Налил себе виски и залпом выпил. Алкоголь подействовал успокаивающе. Поискав фонариком и обнаружив телефон на столике у дивана, он шагнул к нему, затем остановился. А что, если полиция не поверит? А что, если в убийстве обвинят его? От этой мысли внутри у него похолодело. Даже если они поверят ему и схватят убийцу, он будет главным свидетелем на суде. И как он объяснит свое пребывание в квартире, где произошло убийство? Обнаружится правда, и Энн обо всем узнает, и в банке узнают, и все его друзья узнают. Во рту пересохло. Его фотографии появятся на первых страницах газет, и всем станет известно, что пока Энн отсутствовала, он шлялся с проститутками. «Немедленно отсюда!» — сказал он себе. — Фей уже не поможешь, она мертва. Ты должен думать о себе. Уходи, быстро. Он направился через комнату к входной двери, затем резко остановился. А не оставил ли он в этой квартире следов, которые могут вывести на него полицию? Он не должен бежать отсюда, сломя голову. Наверняка остались следы. Он стоял в темноте, стараясь не впадать в панику и все обдумать. Отпечатки пальцев на стаканах. Он выключил фонарик его могут заметить с улицы. Отпечатки пальцев на бутылке виски. Достав из кармана носовой платок, он вытер пот с лица. Только убийца и он сам знает, что фея мертва. У него есть время. Он и не должен паниковать. Прежде чем уйти, надо обследовать гостиную и спальню, чтобы быть абсолютно уверенным, что не осталось никаких следов. Но чтобы сделать это, свет фонарика недостаточно. Он начал тщательно искать запасные предохранители и через некоторое время нашел их на кухне. Они лежали в ящике под мотком проволоки. Он заменил предохранитель и повернул главный выключатель. На кухне вспыхнул свет. Носовым платком он протер все, к чему прикасался, и вернулся в гостиную. Когда он оглядел комнату, его сердце глухо забилось. На стуле лежала его шляпа. Что бы было, если бы он поддался панике и ушел, оставив ее здесь? Ведь на ней было его имя. Чтобы снова не забыть о ней, Кен надел шляпу. Собрав осколки разбитого стакана, он сложил их в газету, завернул и раздробил на мелкие части каблуком. Затем отнес на кухню и бросил в мусорное ведро. На кухне Кен нашел тряпку и вернулся в гостиную. Еще раз протер стакан и бутылку с виски. Он вынул из пепельницы 4 своих окурка, положил их в карман, а пепельницу протер. Кен постарался припомнить, не прикасался ли он к чему-нибудь еще. Телефон. Кен подошел к нему и тщательно протер трубку. Казалось, в этой комнате он обо всем позаботился. Ему страшно было возвращаться в спальню, но он понимал, что это необходимо. Взяв себя в руки, Кен медленно пересек комнату и включил в спальне свет. Стараясь не смотреть на мертвое обнаженное тело фей, Кен тщательно вытер фонарик и положил его на столик у кровати. Затем внимательно осмотрел комнату. Он прикасался в этой комнате только к фонарику. Он был уверен в этом. Кен посмотрел на ледоруб, лежавший на ковре. «Откуда он?» – подумал Кен. «Принес ли убийца его с собой?» «Вряд ли. Тогда он не оставил бы его здесь. А как убийца попал в квартиру?» «Конечно, не через окно. Или у него был ключ, или он воспользовался отмычкой». Но какое теперь это имело значение? Время шло. Довольный тем, что не оставил ни отпечатков пальцев, ни каких-либо других следов, он решил уйти. Но прежде чем идти, надо было смыть кровь с рук и осмотреть одежду. Он направился в ванную. Набросив на свой платок на ручку крана перед тем, как повернуть ее, он смыл засохшую кровь, вытер руки полотенцем и внимательно осмотрел свою одежду в длинном зеркале. Он вздрогнул, заметив маленькое красное пятнышко на левом рукаве пиджака. Еще одно пятнышко он обнаружил на левой штанине. Он уставился на эти пятна, чувствуя, как панический страх снова охватил его. Если бы кто-нибудь сейчас его увидел! Он наполнил водой умывальник и стал лихорадочно тереть пятна губкой. Цвет пятен стал коричневым, но сами они не исчезли. «Этого хватит», — подумал он, выжав губку. Затем спустил ставшую бледно-розовой воду и положил губку на место. Выключив свет, он быстро прошел через спальню в гостиную. Пора было уходить. Он еще раз осмотрел комнату. Гроза почти прошла. Доносились лишь отдаленные раскаты грома, и только дождь продолжал стучать в окна. Он сделал все, что мог, чтобы обезопасить себя. Часы показывали без 22. В это время он наверняка никого не встретит на лестнице. Он подошел к входной двери, выключил свет и взялся за дверную ручку. Если он кого-нибудь встретит... Ему пришлось приложить усилия, чтобы повернуть защелку. Услышав за дверью шорох, он застыл от ужаса. В дверь кто-то царапался. У Кена перехватило дыхание, и сердце бешено забилось. До его слуха донеслось чье-то сопение. За дверью был пес, и Кен мгновенно вспомнил китайского мопса и его хозяина. Он забыл о Свитинге. Свитинг видел, как он возвращался с фей. Кен вспомнил, как этот толстый коротышка его разглядывал, будто пытаясь запомнить каждую деталь. Когда полиция обнаружит тело фей, Свитинг наверняка припомнит его и опишет его внешность. Кен закрыл глаза, пытаясь справиться с охватившей его паникой. «Возьми себя в руки», — сказал он себе. «В городе тысячи мужчин, похожих на меня. Даже если он расскажет полиции, как я выгляжу, как она сможет меня найти?» Он прислонился к дверному косяку, прислушиваясь к сопению пса, тычущего носом в дверь. Затем он услышал, как скрипнули ступени. «Лео!» Сердце его остановилось. «Лео, ко мне!» Пес продолжал сопеть у двери. Кен ждал. Теперь его сердце билось так сильно, что он боялся, что Свитинг услышит его стук. «Если ты не спустишься, мне придется подняться», — сказал Свитинг. «Это некрасиво, Лео». Ступени заскрипели у самой двери, и Кен поспешно отступил от нее, затаив дыхание. «Ко мне, Лео! Что ты там обнюхиваешь?» Наступила долгая мучительная тишина. Затем Кен услышал шаги прямо за дверью. Снова наступила тишина, и Кен с ужасом понял, что Свитинг стоит, прижавшись ухом к двери, пытаясь услышать, что происходит в квартире. Пес перестал сопеть, и Кен слышал теперь только биение собственного сердца и стук дождя по стеклу. Затем он услышал звук, от которого мурашки поползли по спине. Дверная ручка начала поворачиваться. Он вспомнил, что открыл замок. Дверь стала медленно открываться. Он с силой ударил по ней ногой, и она захлопнулась. Кен уперся руками в дверь и навалился на нее всем телом, отчаянно пытаясь нащупать защелку. Он почувствовал легкое давление на дверь с обратной стороны, которое через мгновение ослабло. «Пойдем, Лео», — сказал Свитинг, повышая голос. «Пойдем домой. Ты разбудишь мисс Карсон». Кен прислонился к двери, чувствуя, как пот заливает его лицо. Он прислушался к легкому скрипу ступенек. Затем, когда он почти успокоился, в гостиной зазвонил телефон.